Глава 428. Массовое убийство. Военная смута – это когда на улице убили нескольких человек, раздались громкие звуки выстрелов, а никто не прибежал поглазеть и никто не вызвал полицию, лишь в ближайших домах внезапно погас свет. Прикончив трех моряков, напавших из-за спины, Цзуи убрал дробовик обратно в пространственное кольцо. Он продолжил идти вдоль улицы, быстро дошел до первого перекрестка, после чего завернул направо в переулок. Еще 100 метров пути, и взору предстал бар «Сельдь». В пропитанных пылью окнах горел оранжевый свет, изнутри смутно доносились звуки музыки и крики пьяниц. На старой дубовой двери висела светодиодная табличка, на которой были изображены абстрактный рисунок сельди и неровный ряд английских букв. Подойдя ко входу в бар, Цзуи бросил на землю только что докуренный окурок, потушил его ногой и отворил дверь. Бурлящий гул человеческих голосов и целый набор странных запахов хлынули навстречу. «Дзэнь-дзэнь!» Висевший над дверной рамой колокольчики своим звоном моментально привлекли внимание многих людей. В баре находилось как минимум 200 человек, большинство из которых составляли грубые моряки, дерзкие наемники, жирные торговцы и мертвецки пьяные любители выпить, а также полуобнаженные девицы. Были среди них как белые европеоиды, так и негры, а еще местные жители с коричневой кожей. Казалось, будто попал на съемочную площадку какого-то фильма. В глубине бара стояли два бильярдных стола, за которыми играло несколько человек. Изумление, подозрение, насмешка. Цзуи, игнорируя странные взгляды, что бросали на него посетители, подошел прямо к барной стойке. Перед стойкой имелся свободный стул. Туда Цзуи и сел, после чего, постукивая пальцем по стойке, произнес: «Мне стакан виски». Барменом был здоровый крепкий негр с лысой головой и одним зрячим глазом. Ослепший глаз прикрывала черная повязка. Он с преспокойным видом сказал: $10. Вот уже на протяжении нескольких лет подряд продолжалась военная смута в Доминиканской Республике. Система государственного кредита уже давно рухнула, поэтому прежде ходовая валюта стала подобна обычному клочку бумаги. Сейчас в этой стране в обращении был американский доллар. Цзуи, потеряв пальцами, из воздуха извлек купюру в $100 и бросил ее на стойку. «Сдачи не надо». Внимательно оглядев Цзуи, бармен достал стакан и бутылку и налил виски. Цзуи сделал глоток, а затем, сидя на барном стуле, обернулся назад и бесшумно раскрыл духовную сеть. «Чужак!» В этот момент подошел подвыпивший посетитель в ковбойской шляпе и, натянув презрительную улыбку, язвительным тоном спросил: «А откуда ты? Чё тебе тут надо?» С этими словами он поправил свою кожаную куртку и продемонстрировал спрятанный за поясом револьвер. Еще один пьянец, стоявший рядом, довольно ухмыльнулся, в глазах читалось злорадство. Цзуи выпил залпом виски и, выдохнув пары алкоголя, равнодушно сказал: «Я прибыл из далеких мест, а здесь для того, чтобы кое-кого убить». «Убить?» Пьяный ковбой тут же растерялся. «Кого убить?» Щелк. Стеклянный стакан в руке Цзуи превратился в бесчисленные осколки. Он ответил: «Всю мразь из Совета Истины». Едва он замолк, как прежде шумный оживленный бар затих, лишь музыкальный автомат, стоявший в углу, продолжил играть. Воздух в помещении словно затвердел. Все уставились на Цзуи, большинство взглядов выражало злобу, хищность и кровожадность. В следующий миг по меньшей мере 40 посетителей вытащили свое оружие. Обстановка накалилась до предела. «Сдохни!» Первым атаковал находившийся ближе всех к Цзуи ковбой. Он резко замахнулся кулаком, собираясь безжалостно ударить Цзуи в лицо. Металлический кастет на правой руке прочертил в воздухе яркий луч. Бац! Кулак был пойман левой рукой Цзуи. Сверхчеловеческая сила ковбоя будто ушла в никуда. «Ах!» Ковбой издал пронзительный вопль и внезапно отлетел назад, словно по нему треснули большим тяжелым молотом. В результате он опрокинул множество столиков. Сломав ковбою кисть, отбросив его назад, Цзуи в то же время швырнул находившиеся в правой руке стеклянные осколки стакана. Недавно раскрытая им духовная сеть уже окутала весь бар, притом был активирован духовный свет обнаружения, поэтому Цзуи почувствовал души всех присутствующих и определил, принадлежат они к лагерю добра или порока. Неожиданно раздались заунывные крики. Посетители, попытавшиеся атаковать Цзуи, были метко поражены стеклянными осколками в голову и сердце и одновременно повалились на пол. Хотя это было всего лишь обычное стекло, однако осколки превратились в подобие энергетических снарядов, когда Цзуи влил в них свою энергию Ци. Они могли легко пронзить даже самый крепкий череп. Цзуя ощущал, что души этих людей излучают черное порочное сияние. Они принадлежали к вражескому лагерю. Убивая их, Цзуи не только не шел против своих добродетелей, но и получил огромное количество добродетельной силы. Пам-пам-пам! Немало посетителей, которых не поразили стеклянные осколки, выстрелили в Цзуи. Они носили с собой оружие, некоторые из них являлись экстраординарами. Однако ни одной пули так и не удалось попасть в Цзуи, потому что он уже пропал с прежнего места, точно призрак, ворвался в толпу и приступил к массовому убийству. Никакого оружия не требовалось. Кулаки служили Цзуи сильнейшим оружием. Никто не был в состоянии выдержать даже его слабого удара. Посетители один с другим взрывались, превращаясь в ужасное кровавое месиво. Звуки выстрелов, истошные вопли, зов о помощи и хруст костей смешались воедино и преобразовались в адскую сонату. Бар Сельд превратился в преисподнюю, в которой грешники испытывали небывалые мучения и по-настоящему осознавали, что такое отчаяние. Спустя всего несколько минут уже никто не стоял на ногах, дубовый пол был хаотично усеян трупами, повсюду беззвучно текли реки свежей крови. Немногочисленные уцелевшие, хватаясь за голову, забились в угол или под стол. Они все дрожали, скованные ужасом. Пам! Цзуи убил последнего посетителя, пытавшегося сбежать, и неторопливо вернулся к барной стойке. Он сел на прежнее место и снова постучал по стойке. «Мне еще стакан». Бармен медленно поднялся с пола. Когда Цзуи приступил к массовому убийству, негр сразу спрятался за стойку, поэтому остался цел. Он с дрожью в руках достал стакан и бутылку и второй раз налил Цзуи виски. Цзуи, взяв стакан, многозначительно промолвил. «Ты везунчик». Этому негру повезло, что его не задело шальной пулей. Вдобавок его душе излучило серовато-белое сияние, что означало его принадлежность к нейтральному лагерю. Бармен выдавил из себя неуклюжую улыбку. Он мог поклясться, что никогда в жизни не встречал такого дьявола, как Цзуи. Выпив залпом второй стакан виски, Цзуи спросил. «Где вход?» Поколебавшись всего секунду, бармен решительно указал на располагавшийся возле стойки холодильник с напитками.